Как же это круто! Лес, птички поют, горячая еда, треск ветки, мля. Я вскочил и зарядил огненным шаром в появившегося в 10 метрах ночного кабана. Готов, а ведь когда-то такие вселяли в меня ужас. Хотя нет, ужас никогда не вселяли, но опасаться заставляли. Может, ему стоило просто мясо кинуть, может, я убедился, что больше гостей нет и, снова расположившись на толстых корнях, откусил первый сочный кусок мяса. Кайф, так чё по волшебной палочке, когда собираешься стать ее законным владельцем? Да надо сначала с хоббитами порешать. Думаю, дальше видно будет, путей-то Венесса много показала. Ага, только пока ты по ним ходить будешь, от Шринанта пепелище останется, а посох наш какая-нибудь остроухая или зеленорожая жопа отхватит. Подумаем, Виз, чего ты кипишуешь? Да уж больно красиво его твоя новая подруга обрисовала. Аж слюнки текут. Как представлю, что с его помощью можно устроить. В этом вопросе я был с питомицей абсолютно солидарен. О Гринтохорте я и наяву постоянно думал, а вчера он мне даже приснился. Правда, в странном сне, где голые Линда и Венесса использовали его не совсем по прямому назначению. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А волшебная палочка от меня никуда не денется. Костьми лягу, но к рукам ее приберу. Морской лес остался позади, и достаточно скоро деревни стали встречаться чаще. К моей большой радости, люди там преимущественно уцелели. Правда, была тут и обратная сторона. На дорогах снова появились разбойники. Еще 10 метров в 500. Вон по той дорожке вправо. Дети еще совсем. Дети не дети, а людей на дорогах грабит. За последние 5 часов это была уже третья группа, и с двумя предыдущими никаких проблем не возникло. Впрочем, и принесли они мне на пару всего 21 очко. До заветной цифры 100 оставалось 28. Я вошел в лес и вскоре увидел первого, реально еще совсем мальчишку. Вот вообще никакой уверенности, что ему есть 18 и он прошел инициацию. И это грабители, неизвестный игрок, вам предлагается задание. Вербовка в вооруженные силы Шринанта. Убедите людей пойти на войну. Награда. Маленькое повышение репутации в империи Шринант. Принять отказаться. Очень смешно. Может, все-таки по баряку ножом по горлу, и в колодец, пока никто не видит. Очков 10 за них дадут, а там уже и умение не за горами. Ладно, шучу. Принять. Хотя жопой чую, что-то тут будет. И главное, с чего начать? Выйти и встать посреди дороги, сказать, мол, ребята, вам тут повестка. Хавка и оружие халявное, а после победы, слава и почет. Вот сдается мне, они это и так знают, но почему-то выбрали совсем другой путь. Вероятнее всего, как только я появлюсь, они или нападут, если дураки, или разбегутся, если умные. Что там из полезного у меня в инвентаре, что поможет убедить молодых и горячих? Топор, веревка, лапы орков, которые я зачем-то снова туда сунул и забыл выкинуть, бухло, может пригодится. Кружевное женское белье, откуда? А, нашел. Такс, интересно, а меня выбьет из скрытности, когда я начну свой план реализовывать. Ведь если спалят хоббита, им и придется работать, а это здорово понизит шансы на успех. Пожалуй, лучше сразу превратиться в человека. Тем более их всего 10 и затаились они с одной стороны дороги. Ну как, дороги, скорее тропинки, на которую я свернул по указанию Визы. И да, надо предварительно собрать хоть какую-то информацию и вообще убедиться, что они именно разбойники, а не просто так тут с оружием в кустах лежат загорают. Каждый раз на это приходится тратить время, зато совесть чиста. Молодые оказались немногословными. Вот вообще, минут 10 я бродил между ними, а они все лежали и лежали. А может тут вообще никто не проедет? Наконец негромко сказал один. Должны, шикнул другой. Они через день ездят, скоро стемнеет. А вдруг мы промажем? Прошептал третий, сжимая в руках арбалет. Ты 10 из 10 раз попадаешь с 15 метров, а тут просто в грудь лупи, и все. Хорошо. Они снова замолчали и, кажется, больше разговаривать не собирались. Ладно, остальное узнаю, когда поймаю их всех. Приступим. Я зажал в руке обломок стрелы и, подкравшись к первому парню, царапнул его наконечником по шее. Ай, б, я, воскликнул он. Кто здесь? Спалили. Я врубил каменную кожу с ускорением и стал бегать от одного поднимающего оружия к другому, нанося им порезы. Кто это? Бей его, мама. Где-то после 5-го парнишки мне первый раз прилетело мечом в бок, чтобы показать, что бить меня, затея плохая, Я пырнул обидчика кинжалом в ляжку, и только после этого поцарапал. На, теперь мне прилетело копьем, и этого тоже тогда ножом в ляжку. Бинс, что с тобой? А Бинс заснул. Так как царапал ребят я наконечниками усыпляющих стрел, оставшиеся разбойники поняли, что сделать со мной ничего не могут, и бросились в рассыпную. Тем, что побежали по одному, я выпустил по стреле в ноги, а за удирающей парой погнался, так как они скрылись за деревьями и попасть было сложно. Бегал я значительно быстрее и вскоре сбил с ног первого, Луя. Убежавший было вперед белобрысый парень резко развернулся и вернулся за, наверное, подругой. Ну и хорошо, стрела попала ему в плечо, и он растянулся прямо поверх нее. Удобно, не нужно далеко ходить. А вот теперь надо их сложить в одно место, потом аккуратно привязать к деревьям и поболтать. Кстати, переговоры имеет смысл проводить поглубже в лесу, а то не ровен час пройдет мимо кто-то и подумает, что я похищаю малолеток, и хрен докажешь, что я их же жизни, возможно, спас. Просыпаемся. Я ходил от одного связанного пленника к другому и для ускорения процесса лупил их по щекам. Давай не прикидывайся, я тебя вылечил уже, и ты тоже. Наконец все они открыли глаза и, испуганно переглянувшись, дружно замычали и уставились на меня. Дополнительный эффект производили уже спускающиеся сумерки. «Хватит мычать», — рявкнул я. «Кляпы достану, когда захочу услышать ваше никчемное мнение». Гул стих. «Короче, кто главный?» Все повернулись к тому самому белобрысому худощавому парню, которого я подстрелил последним. «Ага, я присел перед ним на корточки. Это, значит, ты главный ответственный за убийство и грабежи?» Среагировал на мои слова вожак, да поздно уже раскаиваться, по закону военного времени в петлю, вон, видишь, я махнул рукой на большое дерево, одна из толстых веток которого горизонтально отходила от ствола, даже заранее позаботился и дерево подходящее нашел, чтобы вам далеко не ходить, не хочешь на дереве, хочешь от меча, эх, не положено, падаль, нападающая на беззащитных беженцев, должна висеть и хотя бы после смерти приносить пользу. Как направление ветра показывать? Кстати, эта подружка твоя, Луя, действительно оказалась девчонкой, причем точно еще не инициированной, максимум лет 16. Роскошные рыжие волосы она прятала под дешевым шлемом, и именно поэтому я не признал ее сразу. Сейчас она смотрела на меня широко раскрытыми, полными слез глазами и тоже что-то мычала. Вот я понять не могу. Снова посмотрел на вожака. «Ладно, ты дебил, ладно, друзья твои дебилы, но девчонку-то зачем втягивать? Она же рядом с вами болтаться на этом дереве будет. И это вы еще скажите спасибо, что я вам попался. Другие бы ее сначала использовали во всех возможных смыслах. Да, прямо у тебя на глазах. Парень будто взбесился, и по краям торчащего у него во рту кляпа запузырилась слюна. «Ну а что ты хотел? Вон я один вас раскатал, и будь вас в два раза больше, тоже бы раскатал. Ты думаешь, вы одни такие умные сейчас за халявой гоняетесь? Не одни, смотри». Я вынул бумажку со своими достижениями по зачистке Шринанта от бандитов и по очереди коснулся ею каждого из пленников. «Только за сегодня почти 40 человек. Ладно, вижу, ты что-то сказать хочешь? Хорошо. Сейчас я достану кляп, только давай коротко, у меня времени мало». Я протянул руку и достал кляп. «Мы никого не убивали», — выпалил парень. «Ну, начинается. Хотя, среди их вещей я действительно не нашел ничего, что обычно попадалось у других разбойников. Вернее, вещей-то по сути и не было. Так, пара сумок с тряпками и едой. А что у дороги делали?» Парень было замялся, но потом поднял глаза и твердо произнес. «Людей барона сдарно ждали. Зачем? Чтобы убить. Странный какой-то, а вот мне лишний геморрой. Преступление ведь еще не совершено. Ну, значит, я просто опередил события. Давайте просто представим, что вы уже на них напали, ограбили, и я сразу после пришел». Парень опустил глаза и уже значительно тише выдал. «Отпустите Лую домой. Без нее мама не справится». «Мама, странно вообще все это. И поведение парня, и дети эти. Совсем они не похожи на тех, кого я убивал до этого. Потому что еще не было первого раза, или тут что-то другое. Как они тогда сказали, когда я подслушивал, они через день ездят. Да вроде так, блин, сразу внимания не обратил, а тут, видать, и не о беженцах вовсе речь. А откуда вы знаете, что люди барона тут пройдут? Они через день ходят, уроды. Зачем? Дань собирают, Что успели насобирать и наловить за это время? Военные? Какие они военные? Заорал главарь, брызгая слюной. Шакалье, головорезы. Ни один в армию не пошел. Документы подделали, чтобы мужиков согнать. Теперь ходят, отбирают все, женщин обижают. Е, твою, мать. Кажется, система меня спасла от большой ошибки. Нет, я бы, конечно, не стал их убивать, пока твердо бы не убедился, что они разбойники. Но все равно слишком все на тоненького. Так, а теперь успокаивайся и рассказывай все по порядку. Повествование вышло недолгим и кристально понятным. На землях барона Сдарна располагалось 6 деревень. Согласно закону империи Шринант, он обеспечивал их защитой, а они отдавали ему часть урожая. Разумеется, никакого крепостного права, взаимовыгодное сотрудничество. Ну как, в мирное это время и защиты никакой не надо было, по большому счету, деревенские платили авансом за помощь в трудные времена. Вот только когда эти трудные времена настали, барон показал свое истинное лицо. По словам парнишки выходило, что каким-то хитрым макаром он сумел сбагрить на фронт даже тех мужиков из своих деревень, кто под мобилизацию не попадал, и теперь, пользуясь отсутствием контроля со стороны властей, творил беззаконие. Мало того, что за данью его люди стали приходить не раз в месяц, а раз в 2 дня, так еще и женщины стали получать от них чрезмерные знаки внимания. Кто-то соглашался от безысходности, а кто-то нет. Среди последних была 16-летняя сестра говорящего, Луя, а я, тут совсем недавно такого наговорил. Прости меня, девочка, в горле встал ком, и я с огромным трудом подавил в себе порыв сразу же всех развязать. 5 минут погоды не сделают, но прежде, чем их освободить, придется объясниться, а то еще разбегутся раньше времени. Ну вот мы и решили начать против него лесную войну, нападать на отряды сбора, пока он не свалит отсюда или пока у него войска не кончатся. А сколько у него войск? Около 60. Звучит надежно. Ладно, ребята, я встал и вытащил меч судьбы. Теперь слушайте меня очень внимательно. От этого будет зависеть ваше будущее. Стемнело. Мы сидели у костра уже 2-й час. Теперь я знал все подробности истории и просто кормил ребят. Благо еды в закромах накопилось с запасом. Особый восторг вызвало мясо сорочьей кухни. Оказалось, что вожаку отряда справедливости Валику и еще одному парню на днях исполнилось 18, и вчера пришло сообщение от барона, в котором тот требовал, чтобы они явились для отправки в армию. Это и стало последней каплей. Кстати, другим мстителям было от 16 до 17. Так что вы теперь будете делать? Как ни странно, первой набралась смелости девочка Луя. Кто бы знал, особенно с учетом нового вброса от системы. Решите проблему барона Сдарна. Награда. Повышение 2 навыков коммуникации на 1. Штраф. Понижение 2 навыков коммуникации на 1. Причем штраф мне обещали впаять в том числе и за отказ от принятия задания. И самое забавное во всем этом – формулировка, не дающая однозначного ответа на вопрос, кому я должен помогать, то есть являлся ли сам Сдарн проблемой, или мне предстояло решить его проблему с повстанцами. Как бы там ни было, похоже, пришла пора поближе посмотреть на еще один аспект жизни Шринанта, местных феодалов. Пока история наших пересечений удручала. Один из них убил Визелье, с другим я подрался на ярмарке, еще с несколькими засекся в академии. И да, время-то тикает, поэтому все надо делать быстро и по всему выходит, что радикально. Валек, да, господин, а что за люди барона окружают? Раньше хорошие были, начал был один из мальчишек, но скуксился под взглядом вожака. Месяца за 2 до прорыва стены в междоусобице с соседом погибла большая часть дружины барона. Вместе с ними и Нароган, его бывшая правая рука, поведал Валек. И вот ему на смену пришел мудак Цезион, именно он хотел. Парень запнулся и бросил взгляд на разом поникшую сестру. И чего он? Атас, у нас гости. Вот, мля. После эмоциональной встряски ребята вели себя слишком громко, поэтому пришельцы сумели подойти незамеченными. Всем тихо, скомандовал я и повернулся к деревьям, меж стволами которых мелькало минимум 15 приближающихся воинов. Первым на поляну вышел усатый громила, чей лысый череп украшала татуировка раскрытой змеиной пасти. Мне показалось, усмехнулся он, доставая меч, или тут кто-то обо мне только что вспоминал. Глава 19. Как мне уже было известно, средний уровень бойцов барона равнялся 24-25, то есть каждый из них был значительно слабее меня, зато их было много, а у меня было 9 человек обузы. Так кто тут такой языкастый? Ты, острие меча указало на мою грудь. Вот вообще непонятно, почему он сделал такой поспешный и очень опасный для себя вывод. Впрочем, какая разница? То, что этого урода придется завалить, стало понятно сразу. Из последних слов Валика выходило, что он запросто может оказаться той самой проблемой барона. Вот только вопрос с 9 мирными никуда не делся. Ребята сбились в кучу и встали за моей спиной. Оружие не доставать, кинул я им через плечо и сделал шаг вперед. Ну я, и что, мужики, зацените? Заржал Цезион. Пацан не те грибы в лесу нашел. Из леса грянул дружный гогот, а я отметил, что, кроме лидера, остальные оружие не поднимают. Ты чего приперся-то? Я наклонил голову на бок. У нас с ребятами пикник, а ты мешаешь. Да ты ох, ел. С лица татуированного резко сошла веселость. Я помощник барона Сдарна и по его приказу ищу дезертиров. И вон двоих только что нашел. Из деревень ушло больше 2/3 мужчин. По закону империи Шринант на остальных обязательная мобилизация не распространяется. Отчеканил я информацию, которую узнал от ребят полчаса назад. Или твой барон, и ты ставите себя выше императора, что мля, прошипел Цезион, но после упоминания императора немного притух. В баронстве больше половины мужиков призывного возраста. Это потому что ты забыл на фронт записаться. Я приписан к деревне вон того дезертира. В этот раз он указал мечом мне за спину. Знал бы, ублюдок, как опасно вот так передо мной этой штукой размахивать, вел бы себя потише. И призван в дружину барона еще до войны. Да ты никогда не жил у нас, закричал Велик. Вот теперь все встало на свои места. Общая мобилизация началась в момент прорыва стены, но то, что прорыв случится, многие предвидели заранее. И, видимо, придумали интересные схемы, по которым вместо себя на службу можно было отправлять простых мужиков, а самим в это время жрать их еду и пользовать их жен и дочерей. Интересно, насколько эта практика распространена в империи и насколько в нее посвящены власти, или как всегда, царь хороший, а бояре плохие? Да не маши ты так мечом, мудила, рявкнул я. На фронт ты не пошел, поди, потому что только траву им рубить можешь. Да ты, БЛ, де, кто? Цезион наш задрожал и сделал шаг ко мне. Я тот, кто тебя и любого из твоих бойцов за 5 секунд уделает. Ты БЛ, де, да я тебя, молокосос. Он снова шагнул вперед. Да не мели языком, поморщился я. Системный поединок. Или зассал, зассал, тебя, головорез гоготнул. Кидай приглас. Опа, а ведь гаденыш не дурак. Если бы он кинул мне предложение на системный бой, то я выбирал бы условия, а теперь выбирать будет он. Ладно, пофиг, лишь бы он действительно не оказался с циклом. Меню задания «Предложить системный бой». Ваша заявка принята. Противник выбирает тип боя. Тип боя выбран. На мечах, на смерть. Хвала системе. Вокруг нас появилась сияющая сфера 7 метров в диаметре, и через несколько секунд мы остались в ней одни. Теперь сюда никто не сможет зайти, пока мы не закончим. Эх, жаль, я не смогу продемонстрировать свои навыки владения магией. При битве на мечах она не работает. Ну да ладно, покажу ее остальным мудакам, когда закончу с этим. До начала боя 19-18-17. Твои последние слова, молокос, ухмыляясь, бросил Цезион. Он так же, как и я, не мог пошевелиться до конца отсчета. Я закрыл 30 разломов 5 уровня у орков. У меня максимум крепкости тела и каменной кожи. Также я выпил 30 эликсиров усиления тела, в том числе дающих ночное зрение и возможность использовать магию. У меня есть питомец, способный перебить вас всех. Даже не знаю, что еще тебе сказать. А, ну да, тебе пи-дец. Все это я озвучил не для бравады, а чтобы обезопасить себя и ребят на будущее, дабы после смерти лидера у других его утырков не возникло ощущения, что это произошло случайно. Ты кого лечишь? После паузы воскликнул Цезион, но сжимающие рукоять меча пальцы побелели. Да не переживай, усмехнулся я, умение я приберегу для твоих друзей, если они вдруг решат повести себя так же тупо, как ты. До начала боя 02:01:00. Бой начался. Цезион ломанулся ко мне, но я легко ушел в сторону и сразу же царапнул острием меча его плечо. Судя по всему, 4 во владении у него есть, но по всем остальным параметрам я превосхожу его втрое. Противник совершил еще 2 атаки, и каждая заканчивалась небольшим порезом на его теле. Что, девочек маленьких любишь? Я поднырнул под удар ублюдка и зарядил ему локтем в челюсть. Лысый подлетел и рухнул на землю. Черт, аккуратнее надо, а то подохнет раньше времени. А нет, живой, вставай, я только начал. Ты кто?» Покачиваясь, Цезион поднялся на ноги. От его уверенности не осталось и следа. «Да я же тебе рассказывал», я засмеялся и, легко отбив его выпад, ответным разрезал куртку на животе. «О, а ведь при желании я могу вырезать на нем слово «ха» и краткое. Чем он лучше того бедного дерева? Давай договоримся. Что-то ты быстро. Так неинтересно. 2 миллиона золота дам. Ты глухой, что ли? Я же тебе сказал, что выпил 30 эликсиров. Там были и по 30 миллионов». Я проскочил мимо него и резким ударом подрезал сухожилие на правом колене. Цезион вскрикнул и упал. 5, давай 6 и по рукам, давай, вот ты дурак. Следующим ударом я отрубил кисть, в которой он держал меч. Пощади, нет, возьмите людей в заложники. Вдруг заорал татуированный, выпитив глаза. Началось. Во избежание недоразумений я отрубил ублюдку и вторую кисть, а потом подошел к краю барьера с той стороны, где стояли его люди. К слову, никто из них даже не дернулся к ребятам. Все с ошалелыми лицами следили за боем, а когда я подошел, отпрянули. «Если кто-то из вас уродов хоть пальцем их тронет, ему пи-дец, смотрите туда». Я ткнул пальцем на дерево, где уже давным-давно висела виза. В этот момент она открыла глаза. Мне трудно было оценить эффект, но я догадывался, какое впечатление производит в темноте ее огромные оранжевые фары. «Всем стоять и ждать, пока я закончу». Четверо не выдержали и с криками убежали. Остальные остались. На чем мы остановились? Пощади. Да нет же. Я приблизился к ползающему на карачках ничтожеству и пнул его ногой в плечо, опрокидывая на спину. Тебе, ублюдок, повезло, что я тороплюсь. Военные в Пронзеле и Грандине ждут моего донесения. Спасибо. Все отдам. Да ты не понял меня, дурачок. Я приставил меч к его горлу. Просто я убью тебя быстро, а не буду мучить так, как ты этого заслуживаешь. Они все сами соглашались. В армию идти, не понял я. Нет, женщины, сами хотели через меня в дом к барону попасть. Знаешь, а ведь 5 минут погоды не сделают. Я опустил лезвие меча ниже и медленно надавил, вгоняя его ублюдку в живот. А-а-а! Крик быстро перешел в поскуливание, а я встал и тщательно вытер лезвие об одежду без нескольких минут бывшей правой руки барона Сдорна, после чего вновь подошел к его людям, которых стало еще на 2 меньше. Не расходимся. Как только барьер спадет, у меня к вам будет серьезный разговор. В окружении людей барона я вошел в ворота его маленькой крепости. Ребят же, на случай битвы, оставил в лесу. Что ж, не исключено, что совсем скоро эта маленькая площадь, где меня встречают барон и его свита, будет залита кровью. Значит, судьба такая. Я сделал все, что мог, и в первую очередь отправил сюда одного из подручных Цезиона с длинным, подробным сообщением о том, что будет, если Сдорн решит меня убить. Тебе придется многое объяснить. Мне навстречу вышел полный, но еще крепкий мужчина лет 45, поверх боевого доспеха которого был накинут зеленый плащ с вышитым на груди гербом. Объясняю. Я поднял палец вверх. Вон у той летучей мыши послание военным в Пронзеле. В нем объясняются ваши схемы по организации массового уклонения опытных бойцов от военной службы. Послание подписано 10 свидетелями и мной. А кто я такой, написано здесь. В этот раз я предъявил 3 бумаги. От Хитина. Список моих успехов в ликвидации банд. И послание от начальника гарнизона Длунда Гриндра, в котором он тоже давал мне весьма лестные характеристики. Наверное, только сейчас барон Сдорн понял, что ему грозит. Я не знал, что Цезион и другие прописались в деревнях, заблеял он, но я поднял руку и перебил его. Мне насрать, завтра же все те ублюдки, кто прописан в деревнях, должны уйти добровольцами на фронт. И еще, больше ни один мужчина и ни одна женщина из коренных жителей призываться не будут. Те мужики, которые у тебя останутся, по 5 часов в день будут проводить в деревнях и безвозмездно решать все хозяйственные вопросы, которые там по твоему попустительству и возникли. И, разумеется, ты будешь ближайший год пойти кормить всех жителей из своих запасов и больше у них ничего не возьмешь. Все понятно? Барон затравленно огляделся, и я увидел, что его взгляд скользнул по бойцам, но не из-за того, что он хотел их на меня натравить, а из-за того, что сомневался, хватит ли у него сил заставить их пойти на войну. На его проблемы мне действительно было глубоко плевать. Я выжимал максимум из этой хреновой ситуации и в любом случае собирался сдать его властям при первой возможности. Тут главное, чтобы люди не пострадали. Да, но, Все списки деревенских есть в Пронзеле. Я все-таки решил еще немного поимпровизировать и помочь этому уроду. Все некоренные жители, кто там есть и кто не явится добровольцами в течение 3 дней, будут приравнены к дезертирам и объявлены в имперский розыск. Есть такой вообще. Я постараюсь сделать все как можно бы. Время пошло. Я еще раз указал на визу и, развернувшись, уверенно зашагал к выходу. Если что, от нескольких стрел спасет огненный щит, а там уж и каменная кожа подоспеет. Никто не напал. Более того, несмотря на то, что на площади у ворот собралось не меньше 40 человек, над ней повисла мертвая тишина, которую нарушали только звуки моих шагов. Неизвестный игрок. Задание. Вербовка в вооруженные силы Шринанта. Выполнено. Награда. Маленькое повышение репутации в империи Шринант. Неизвестный игрок. Задание. Решите проблему барона Сдорна. Выполнено. Награда. Повышение 2 навыков коммуникации на 1. Колокольчик звякнул 2 раза. И, как всегда, когда это касалось навыков группы коммуникаций, я хрен понял, какие из них повысились. Вероятно, убеждение и устрашение. Ну чё, можно? Спросила Виза, когда я отошел на 50 метров от замка. Нужно. В знак подтверждения я поднял большой палец правой руки. Затыкай уши. Я заткнул, конечно, но даже через плотно прижатые ладони страх пробрал меня до костей. Но несмотря на это шел я широко улыбаясь. Барону и его людям нужна была эта маленькая демонстрация, и они ее полностью заслужили. После того, как вернувшись к ребятам, я рассказал им о наших с бароном договоренностях, они долго благодарили меня и зазывали к себе в деревню. И будь у меня больше времени, я бы с удовольствием сходил, но его не было. Как я узнал от людей Цезиона, орки уже находились меньше, чем в 2 днях пути от Пронзеля. Что, признаться, меня крайне неприятно удивило. Ведь в отличие от той армии, которая шла к Блунду, на пути у этой стояли 2 серьезные крепости и, по моим расчетам, они должны были задержать орду зеленокожих. Неужели их сумели взять с наскока? Вряд ли. Скорее, просто обошли. Это тоже навевало неприятные мысли о том, что у орков есть непонятный мне план. Ведь очень опасно оставлять у себя в тылу войска противника, которые могут в любой момент ударить в спину. Возможно, зачистив Пронзель и Грандин, орки рассчитывают сразу передать их полуросликам, что втянет тех уже в открытую войну с людьми. В таком случае зеленокожие просто оставят эту область и сконцентрируют войска в других. Крисп, конечно, утверждал, что хоббиты пока просто смотрят, но он не всезнающий и многое мог упустить. К сожалению, все глобальные планы были оговорены заранее, и на том собрании, где присутствовала Виза, не обсуждались. Так же, как ничего не было известно о том, какие инструкции даны командующему той армии орков, которая идет сюда. Именно поэтому стоило ускориться, чтобы, как и в случае с эльфами, успеть посеять в хоббитах сомнения в надежности орков как партнеров. И опять тут провал в информации. Ведь я понятия не имею, насколько та группа, с которой контактировал он и к которой я сейчас иду, вовлечена во все это. Может, они вообще никак не взаимодействуют с войсками зеленокожих, а просто устраивают диверсии на дорогах. А если контактируют, то надо ускориться еще больше и опередить связного, что пришлют орки, когда подойдут. Блин, так много вопросов и так мало ответов. Кстати, интересно, а тот ублюдок Беронс из гильдии Пронер тоже где-то здесь? Не исключено. Вот ему бы я с удовольствием открутил башку. 100% он в том числе замешанный в нападении на ветеранов. Ладно, это все лирика. Разберемся на месте, а пока, полный вперед. За 12 часов мне нужно добраться к хоббитам. При этом неплохо бы по дороге быстренько разобраться с 2-3 бандами, а то эти 28 недостающих очков сильно давят на психику. С последним пожеланием вышла накладочка. Мне встретилась только 1 группа настоящих бандитов, правда, почти из 40 человек. За ее зачистку я получил аж 16 очков, и до заветной сотни осталось всего 12. Вот только к моему величайшему сожалению дальше как обрубило. Разбойники кончились. Видимо, они посчитали, что вероятность нарваться на передовой отряд орков не стоит потенциальной наживы. Да и беженцы за последние недели тоже многому научились и теперь передвигались только очень большими караванами. Обидно, конечно. Мне осталось малюю юсенькую бандочку вырезать и очко умений в кармане. Правда, чтобы его получить, надо еще в город попасть, так что фиг с ним, успеется. В крайнем случае орки тоже считаются, и можно будет найти отряд поменьше и нахлобучить его. Километров за 5 до нужного места я зашел в лес и принял облик орка. Тут со скрытностью послабее, нежели у хоббита, и лучше не бежать, а просто идти быстрым шагом. Если вдруг встречу отряд сородичей, не так-то просто будет им объяснить, кто я и что тут делаю. Вернее, проще будет их перебить. Интересно, что полурослики приготовили. Надеюсь, что-то более мягкое, чем кнопка-вырубалка эльфов. В лесу, по ориентирам, указанным на карте, я без труда нашел нужное место и принялся копать, и вскоре обнаружил на дне ямы черный ящик. Вспомнился анекдот. Уважаемые знатоки, меня зовут Вован. 2 месяца назад мой кореш Колян занял у меня 1000 баксов и не отдал. Месяц назад Колян занял у меня 3000 баксов и не отдал. Неделю назад Колян занял уже 10 000 баксов и опять не отдал. Внимание, вопрос. Кто лежит в черном ящике? В этот ящик, конечно, даже аккуратно сложенный Колян не влезет, но сюрпризы могут быть. Я смахнул с крышки землю и, зажмурившись, приоткрыл ее. Пока ничего страшного, даже не взорвалось ничего. Внутри лежали листочек и маленький круглый камушек. Начну, пожалуй, с листочка. Возьми в руку камень и жди. Если придут враги, уходи. Мы тебя найдем. Не хватало только фразы. У нас длинные руки. Снова зажмурившись, я взял камень. Маяк активируется при прикосновении. Позволяет вас найти. Окей. Похоже, в этот раз вырубать меня не будут. Вот и славненько. Пока можно пожрать. Мало ли, что меня ждет в ближайшее время. Хоббиты пришли через час. В этот раз я не стал надевать артефакты на скрытность, и они легко меня заметили. Их было 5. 4 просто показались для солидности и сразу после этого рассредоточились по окрестностям и исчезли. 5-й же подошел и протянул руку. Доверенность. На вид ему было лет 30-50, худощавый и какой-то угловато неловкий, он сразу мне не понравился. Казалось, что он специально принимает такой облик, а внутри готов в любой момент совершить что-то резкое, выверенное и чрезвычайно опасное. Я протянул ему листок. Зачем пришел? Послание от Вархура. О чем? С каждым словом полурослик мне не нравился все больше, хотя казалось, куда уже. Он мертв, прорычал я. Подробности я буду обсуждать с вашим лидером. Несколько секунд хоббит буравил меня взглядом, а потом в его руках появился небольшой мешок. Надень это на голову. Просьба логичная, но не становящаяся от этого приятной. По большому счету, выполняя ее, я полностью отдам себя в руки этих неприятных ребят. Могут ли они знать, что я шпион? Вряд ли. Орки им сообщить не могли, так как не знают, что посланник мертв. Эльфы тоже не в курсе, что именно орк стал причиной их бед, да даже если как-то и выяснили, то вряд ли имеют контакты с ячейкой хоббитов. Так что, скорее всего, это простая предусмотрительность. Но все равно стрёмно. Ладно, буду успокаивать себя тем, что Виза успеет заметить опасности что-нибудь предпринять. Я взял мешок и надел его. Во, ночное зрение работает, и отлично видно все дефекты плотной ткани, из которой сделан мой модный головной убор. Раздались шаги. Потом меня взяли под руку и повели. Шли мы около 2 часов, при этом постоянно петляли. Очевидно, мои провожатые не хотели, чтобы я запомнил дорогу. Вообще, в теории конечная точка нашего маршрута могла быть всего лишь в километре от места встречи, и я бы этого не понял. Хорошо, что у меня есть виза. Стой, скомандовал сопровождающий. Что-то заскрипело, пахнуло затхлостью. Ступеньки. Ага, чувствую. 1, 2, 3. 8. Ай, могли бы сказать, сколько их всего. Еще 5 минут мы двигались по пыльным и постоянно сворачивающим коридорам. Тишина какая неприятная. Вообще никаких звуков, кроме шелеста одежды, эхо наших шагов и моих нецензурных возгласов, когда я цеплялся головой за неровности на потолке. Почему-то эти низкорослые уродцы забывали меня о них предупреждать. В итоге поверх мешка я надел шлем и, хоть после этого стал биться чаще, зато не так болезненно. Пришли, наконец объявил один из хоббитов, и с меня сдернули мешок. Неплохо они тут устроились. Большой подземный склад или был искусственного происхождения, или его стены хорошо обработали большим магическим напильником. Почему склад? Да потому что кроме валяющихся повсюду многочисленных мешков и ящиков, тут ни хрена не было, хоббиты только. 12 штук, слушаю, резко бросил сидящий на большом ящике полурослик. Хазе, сколько ему лет, но, судя по седым вискам, порядочно, а взгляд серых глаз такой же неприятный, как и у предыдущего. Послание от Вархура. Он мертв. До нас дошли слухи, протянул полурослик, никак не меняя выражения лица. Дальше. Мы требуем, чтобы вы лучше исполняли свои обязанности. Да, хоббит соскочил на пол и, сделав несколько шагов, остановился в 3 метрах от меня. А то что, мы пересмотрим ваши соглашения с ним. Ваат как? Полуросилк поднял брови и принялся покачиваться с пятки на носок и обратно. А какие именно соглашения? Разговор нравился мне все меньше и меньше. Остроухие сразу психанули. А что этот, что его сородичи ведут себя так, будто ждали меня? Но эльфы никак не могли их предупредить. Хреново дело, но поздно пить боржоми. На случай, если меня просто глючит, буду давить, а там посмотрим. Всех моих возможностей они не знают, так что шанс выпутаться есть. Все, рыкнул я. А очень интересно, задумчиво проговорил хоббит. А вот совсем недавно тут был другой орк, и он подтвердил, что все в силе. Попадос. Краем глаза я заметил, что кажущиеся до этого расслабленными позы полуросликов вдруг едва уловимо изменились. Они приготовились к бою. Оружие, правда, пока не доставали, и это вселяло в меня надежду. У него была устаревшая информация. Не исключено, пожал плечами хоббит. Но откуда ты явился, неизвестно, а его прислал военачальник той армии, которая прибудет сюда через 30 часов. Как-то к нему больше доверия. Позовите его. Обязательно позовем, ухмыльнулся хоббит. Надеюсь, ты не против подождать его тут, с нами? Он поднял руку. И мне в грудь нацелились 11 арбалетов. Если есть уголок, куда жопу примостить, оскалился я, медленно обводя взглядом взявших меня на прицел полуросликов. Давно не спал, найдем. Хоббит усмехнулся и указал рукой на один выходящий из-за зала проем. И чего мне в кипении не сиделось? Глава 20. Минуты две меня несли по постоянно сворачивающим коридорам. Несли всего 2. А сколько еще надо, чтобы контролировать связанного по рукам и ногам разумного, на шею которого надета магическая глушилка? В принципе, и одного бы хватило, так что, считай, еще гуманно поступили, могли ведь волочить головой по полу. В общем, я встрял. Неудачно сложился целый ряд факторов. Орки слишком легко и быстро прошли полстраны, их командир оказался предусмотрительным и выслал посла заблаговременно, ну и я чрезмерно увлекся побочными заданиями. Не впадать в панику мне помогало только то, что магическую глушилку я уже тестировал на себе и знал, что виза из инвентаря вылетать может. Собственно, на мою маленькую, хотя уже и не такую маленькую, подругу и была единственная надежда. Хоббиты остановились и, не особо церемонясь, зашвырнули меня в комнатушку примерно 3 на 3 метра размером. Рухнув на пол, я поднял такое густое облако пыли, что под смех конвоиров чихал не меньше минуты. Когда развлечение закончилось, они вышли, и тяжелая железная дверь захлопнулась. К моему огромному облегчению, дальше раздался лязг поворачиваемого в замке ключа, а не стук засова. Окошек в двери не было, так что я сразу приступил к делу, мольбе о помощи. «Спасай!» – прошептал я, пытаясь перевернуться, чтобы не лежать мордой в пыли. «Ну ты и лох! Че сразу лох? Я по пути от эльфов сразу сюда. Считай, и не задерживался нигде почти. Был бы не лох, не попался бы. Это тактический маневр, чтобы усыпить бдительность противника и узнать его тайны изнутри. Усыпил, а ты не видела, что ли? Они уверены в победе надо мной, и их бдительность спит без задних ног. Теперь самое время отсюда выбраться и показать, кто тут папка. Папка, блин, вообще без мамки шагу ступить не может». Продолжая мысленно ворчать, виза активно грызла веревки, и вскоре я почувствовал, как их натяжение резко спало, а еще через минуту смог освободиться. «Дыру в двери тоже мне выгрызать? Оставим, как запасной вариант», усмехнулся я и отблагодарил питомицу сразу 3 порцией крови. «Где там мои отмычки? А блин, из-за этой сраной глушилки, ни хрена не работает, в том числе и инвентарь. Во, совсем другое дело. Снятый артефакт пополнил мою коллекцию таких же. Там же за дверью нет никого, откуда я знаю? Я здесь с тобой сижу. По идее нет. Там коридор метров 10, потом поворот и еще коридор, и снова поворот и вот там, похоже, пропускной пункт. Когда мы подходили, там охранник решетку открыл. Нехило тут коротышки обустроились, такое подземелье быстро не сделаешь. Видно, давно все планировали и готовили. В моих руках появился набор профессиональных отмычек. Еще один очень полезный подгон от Криспа. Без них моей двойки во вскрытии точно бы не хватило, тем более что дверь едва заметно светилась, намекая на защиту от магического воздействия, поэтому выбить ее вряд ли бы получилось. Итак, сначала надо определить тип замка, но, так как в теории по медвежьему делу я полный ноль, этот этап мы пропустим. Всегда считал, что все самые лучшие делаются на интуитивном уровне. И интуиция подсказывает, что тут подойдет вот эта хреновина с зубчиками и крючочком. Ну-ка, я проковырялся минуты три и хер там плавал. А, надо же в хоббита превратиться, у него с этим делом на расовом уровне лучше. Да и удача с восприятием повыше. Вот, и замок перестал выглядеть таким неприступным, и сразу понятно стало, что использовать ту отмычку было дурацкой затеей. Вот это гораздо больше подходит. Ну что, попробуем найти точку G. Поудобнее устроившись напротив замочной скважины, я всунул в нее отмычку и, закусив губу, принялся ковыряться. Через 10 минут вся одежда пропиталась потом, и мне пришлось раздеться. Я чувствовал, что уже близко, но каждый раз немного не хватало и отмычка тыкалась куда-то не туда. Ни хрена, я тебя сделаю. Ты откроешь для меня врата рая. В очередной раз я вытер лоб и, глубоко вздохнув, приступил к следующей попытке. Наверное, если бы не недавно выпитый эликсир ловкие пальцы, ничего бы у меня не вышло. А так через полчаса, когда я лишился половины нервных клеток и литра жидкости, замок тихо щелкнул и открылся. Да, я справился. Эх, за такой подвиг мог бы и колокольчик в голове звякнуть. Что-то ты долго ковырялся. Я тебя тоже люблю. Превратившись в орка, я осторожно приоткрыл дверь. Если что, коридоры слишком узкие, на разведку слетать не смогу. Понял. Я высунул голову и осмотрелся. По обе стороны от коридора шли пары одинаковых дверей, и заканчивался он тупиком. Как думаешь, там кто-то есть? Ты же не собираешься? Нет. Хвала системе, а то я уже подумала, что тебя, когда кидали, об пол башкой слишком сильно приложили. Питомица была права. Даже если за этими дверями сидели пленники, то ничего глупее, чем пытаться их спасти, придумать нельзя. Они мало того, что ограничат мой функционал и свяжут по рукам и ногам, так и вовсе могут оказаться врагами. Простите, пацаны, если вы тут есть, может быть, в другой раз. В скрытности, используя тихий шаг, я подошел к повороту и осторожно заглянул за угол. Никого, лишь такой же пустой коридор. Идем дальше. Еще поворот. Никого. Дальше. Вроде за этим. Точно. Короткого взгляда хватило, чтобы заметить пост охраны в 5 метрах от меня. Из хорошего. Сидящий на стульчике хоббит дремлет, склонив голову на грудь. Из плохого. Решетка очень прочная, без замочной скважины, с расстоянием между прутьями не больше 6 сантиметров. То есть виза не пролезет. Как она вообще открывается? Прошептал я. Тот хмырь прикладывал к стене какую-то светящуюся маленькую фиговину. Плохо. Эта фиговина у него стопудово в инвентаре, и если просто его кокнуть во сне, она исчезнет, и я хрен отсюда выйду. Хм, есть, конечно, одна оригинальная мысль, но риски. Надо серьезно подумать. Допустим, я просто здесь затаюсь и буду ждать. Тогда хоббиты свяжутся с орками и скажут, мол, пришел вот такой странный тип, который утверждает, что мы больше не друзья. Орки напрягутся и пришлют отряд. Справлюсь ли я в закрытом помещении одновременно и с теми, и с другими? Вряд ли. А даже если справлюсь, хрен знает, сколько этого ждать. Не исключено, что орк уже давно у себя и хоббиты вообще не смогут его выцепить. Тогда это грозит затянуться до прихода зеленокожих сюда, а то и до захвата Пронзеля. Столько я здесь сидеть не могу. С этим ясно. А что если воспользоваться оригинальной донельзя идеей? Если не получится, то хоббиты узнают, что я сбежал. Соответственно, незаметно прокрасться мимо них не выйдет и придется драться в открытую. Так себе расклад, из плюсов только отсутствие орков. Зато, в случае удачи, мне не только будет проще скрыться, так и вдобавок я получу важную информацию. Ладно, чего сопли жевать, все равно же уже все решил. Виза, ты любишь шоу? Красивое, страшное. Бегу за попкорном. Для начала я превратился в хоббита и подкрался к решетке. Вот он, мой хороший, спит, слюнки пускает на грудь. При желании можно его копьем достать, вот только хрен я потом отсюда выйду. Я прислушался. Тишина. Совсем рядом точно никого нет. Тут важно, чтобы он не успел заорать. Фу-уха, стрёмно. Правда, совсем скоро бедному полурослику будет еще хуже. В моей руке появился одноразовый артефакт, выпавший из осколка сердца темного леса. Камень устрашения. Соответствующий навык увеличивается на 5, на 15 минут. Чем меньше внушаемых, тем сильнее эффект. Заряды 3-3, внушаемый 1, должно сработать. Погнали. Я активировал камень и, превратившись в безликого, просунул сквозь прутья копье. Под ЕЕМ постарался изобразить загробный голос и ткнул хоббита в плечо тупым концом оружия. Страж что-то промычал и, подняв голову, боковым зрением увидел меня, резко повернулся и: «Молчать!» – прошипел я, вовремя. Рот побледневшего полурослика уже начал открываться, но после моих слов захлопнулся. При этом зубы лязгнули так громко, что и у меня челюсть свело. «Подчинись мне или умрешь страшной смертью!» – провыл я и сложил губы в улыбке. «Переборщил, мля!» – хоббит закатил глаза и рухнул на пол. «Слабак!» – вздохнула Виза. «Или еще не все?» «Надеюсь, что нет». Я просунул сквозь прутья решетки посох и сколдовал лечение. После второго полурослик открыл глаза. «Молчи и открой решетку», — скомандовал я. Никогда не видел, чтобы кто-то так дрожал. Бедолаге понадобилось 4 попытки, чтобы встать и на негнущихся ногах подойти к стене. В его руках мелькнула заветная фиговина, и через секунду решетка отъехала в сторону. «Отлично, но это не все. Лети в конец коридора и следи за шухером», — прошептал я Визе и быстрым шагом приблизился к парализованному ужасом хоббиту. «Отвечай тихо и быстро. Какие у вас планы на Пронзили Грандин? Мы хохот тете тим пе по мочеркам ее его взять. Не, так мы час с ним проковыряемся. Спалят. Прекрати дрожать и заикаться», — протянул я, делая шаг назад. «Иначе умрешь жуткой смертью». Сработало. Интересная все-таки штука, мозг. «Как вы хотите по мочеркам?» И посидевший, реально скованный страхом полурослик мне все выложил. «Неизвестный игрок, вам предлагается задание: доставить важную информацию руководству обороны Пронзеля. Награда: большое повышение репутации в империи Шринант. Принять, отказаться? Все хорошо, кроме награды. Где мои умения? Боять? Принять. С этим ясно. Что планируется после захвата орками этих городов? Я не знаю. А кто знает? Ждорж и Сибин. Они здесь? Ждорж, да. Сибин, наш координатор, он в штабе. Ждорж — это тот, кто говорил с орком, когда того сюда привели. Да. Где штаб? На границе с Северными горами. Где конкретно? Не знаю, я там не был, где-то не очень далеко от Угрента. Ага, тот самый город, куда мы ехали с Линдой. В вашем отряде есть люди? Нет. Много еще отрядов, кроме вашего? Много. Где они? Везде. Люди там есть? Да. Зачем люди вам помогают? Они служат истинному императору. Кому? Истинному императору. Мда, это был дурацкий вопрос. Где истинный император? Где-то в Гномьих горах. Кто точно знает, где истинный император? Кураторы. Их много, что ли? 5. Где остальные кураторы? Атас, идут. В своих штабах. Иди и убей всех хоббитов, которых встретишь. Если тебя ранит, заставь свое сердце остановиться. Я превратился в орка и побежал за ломанувшимся по коридору седым полуросликом. Через 2 секунды он повернул за угол. «Фитих, ты куда?» – раздался удивленный возглас. «Что с твоими волосами?» – тут же спросил кто-то еще более удивленный. А потом послышался удар и звук чего-то рвущегося. «Фити!» И еще один удар. Я вылетел из-за поворота и увидел, как на тело одного хоббита падает второй и под ними быстро расползается лужа крови. «Фитих уже мчался дальше. Крутая штука мне досталась. Эффект не хуже, чем от гипноза, жаль, зарядов мало. Кстати, действие же еще идет. По идее, если я сейчас ворвусь в толпу хоббитов, то даже и без облика безликого они должны зассать со мной драться. Или не выпендриваться и проскочить хоббитом, или охренеть в край и попробовать захватить Ждоржа. Перебирая варианты, теперь уже в облике хоббита и в скрытности я спешил по коридору и как раз подходил к следующему повороту, когда впереди раздался оглушительный крик. «Дальше осторожно, за углом никого, только труп еще одного полурослика у стены. 10 метров и Т-образный перекресток. Направо пусто, а вот слева в конце коридора суета. Я было шагнул туда, но не успел. Быстро к камерам», — рявкнул кто-то, и, чтобы меня не снесли, пришлось юркнуть во второй проход. Мимо пронеслось 11 хоббитов. Все, что ли, туда рванули. Кстати, Ждоржа среди них не было. Может, это мой шанс? По стеночке я покрался туда, откуда выбежали полурослики, и вскоре попал в ту самую комнату, в которую меня привели в самом начале. Мда, судьба она такая. Да, Ждоржик, лидер этой диверсионной ячейки не смог бы мне ответить, даже скажи я это вслух, потому что с перерезанным горлом разговаривать трудно. Забавно, что из всех, кто тут присутствовал, Фитих завалил именно его, а потом самого Фитиха буквально изрубили в капусту, ему даже не пришлось останавливать свое сердце, как в анекдоте про умершего во время игры преферансиста, и так неплохо получилось, концы в воду, причем сразу все, никто не узнает, что видел бедный седой стражник, а я не узнаю, что задумали хоббиты, по крайней мере, пока не найду их штабы, хотя бы один, по всему выходит, что прерванное появлением диверсионного портала наше с Линдой путешествие в Угрент я все-таки закончу. Приду туда, правда, с другой стороны. Осталось только доделать дела тут и, воспользовавшись информацией, полученной от Фитиха, попробовать не дать оркам взять Пронзель и Грандин. И чтобы это осуществить, для начала я должен отсюда незаметно выйти. Значит, вот эти два склонившихся над телами сородичей хоббита сегодня выживут. Хоть и руки чешутся, если честно, но нельзя. Пусть полурослики меня возле камеры ищут. Вход в лабиринт я нашел сам, а после первого поворота призвал Визу. Вся надежда на тебя. Выводи, неси меня. Тут узко. Я подхватил питомицу на руки и побежал. Прямо направо, направо, налево. Стоп, я замер, хоть и коридор передо мной был пуст. В 7 метрах у стен, напротив друг друга стоят двое. Смотрят в нашу сторону. Видимо, слышали крики. Засада. В смысле? Подстава. Два стража в скрытности перекрывают проход, который и так меньше 1,5 метра в ширину, то есть между ними меньше метра. Дела а, если они не качали всякие ливни стрел, а сами выше 30 уровня, и если у них есть артефакты вроде моих, то их скрытность может быть близка к моей. А что с восприятием? Тот эликсир 1 уровня, который я получил в Блунде, помогает мне лучше видеть перемещающихся в скрытности врагов, а эти гады стоят на месте. При условии, что двигаться придется мне, они вообще могут заметить меня раньше. И тут основной вопрос, сумею ли я между ними просочиться. Не, дурацкий план. Я осторожно отошел назад за угол и прошептал. Обоих снять сможешь? Ни одного не смогу. У меня размах крыльев шире коридора. Разогнаться не получится. Могу заорать. Не надо. В замкнутом пространстве я сам могу этого не пережить. Поможешь ливнем стрел прицелиться, они огненные щиты кастуют, вернее, один точно кастует, второй не видела, но может тоже, да что за дела, гранату им, что ли, подкинуть, нет, это привлечет ненужное внимание, да и обвал вполне возможен, ладно, попробую тараном, но мне нужно точно знать, где они, объясню, как смогу, я снова зашел в коридор и, держа затаившуюся визу в руках, вернулся на место, где остановился в прошлый раз, отсюда не достанешь, ближе на 2 метра стоп, плохое место, видишь выступ на стене, можешь зацепиться, давай к другой стене, второго будем бить, признаться, достаточно стрёмно вот так красться по якобы пустому коридору, при этом отлично понимая, что в нескольких метрах впереди опасные противники, которые в принципе способны тебя увидеть, мало ли кто-то из них 35 уровень, 5 ранг проныры еще достаточно богатый, чтобы пить нужные эликсиры. Хвала системе, со мной виза, и, если меня заметит, она предупредит. Вот так нормально, чуть левее, ага, щит доставай, точно прицелимся. Твою мать, а как, если я двумя руками держу питомицу перед собой, на пол ее положить, увидит сразу, как руки разожму. Давай попробую тебя за шею крыльями обнять и вцеплюсь лапами. Не дожидаясь ответа, виза зашуршала и принялась карабкаться по мне. Черт, острые когти пронзили кожаную куртку, и я едва не заорал, ну нафиг, в моих руках появился щит, в этот же миг я перекинулся в орка и активировал таран, в конце траектории край щита все-таки зацепил стену, отчего меня развернуло и швырнуло на пол, по счастью, хоббита я снес еще раньше, и он улетел гораздо дальше, каменная кожа, успел, в следующую секунду на меня рухнул второй полурослик и ударил кинжалом в шею, безрезультатно, а вот мой нож, пробив щит, вошел ему точно под нижнюю челюсть. 2-0 в пользу Ильи. И спасибо ребятам, что померли тихо. Погодите-ка, только один лок о смерти. Я быстро вскочил и, подбежав к лежащему без сознания хоббиту, добил его ударом копья в сердце. Вот теперь точно 2-0. Ты бы полечился. Да меня не ранили. Ну как, на грудь посмотри. Я опустил голову и офигел. Куртка была порвана чуть ли не в клочья и вся пропиталась кровью от многочисленных царапин на груди. Это ты, что ли? Ну ты в следующий раз, когда планы меняешь, предупреждай, а лучше в инвентарь меня отзывай. Голос визы звучал виновато. Я же не знала, что ты сразу таран врубишь, а потом по земле решишь покататься. Держалась как могла. Два лечения привели меня в норму, а вот куртка посланника требовала визита к ремесленнику. Такие повреждения с помощью простого ремонтного камня не починишь. Ну и ладно, характеристики, в том числе и скрытность, она и в таком состоянии прибавляет, так что пофиг. Я снова призвал визу, и мы побежали дальше. К моей радости, больше стражников нам не встретилось, и вскоре мы ворвались в небольшую комнату, откуда вверх вела лестница. Точно она, 7 ступенек. Совсем недавно, спускаясь с мешком на голове, я чуть с нее не навернулся. Вон рубильник, в углу справа. Снова помогла питомица, и я дернул за неприметный рычажок. В конце лестницы открылся проем и, испытывая огромное облегчение, я взлетел по ступеням и сделал первый глоток свежего лесного воздуха. Свобода. Теперь бы понять, в какую сторону бежать. Облака плыли по ночному небу, по очереди открывая диски двух лун. А я в облике хоббита несся по дороге в Пронзель, где враги уже вовсю готовили масштабную диверсию. Если им не помешать, то через сутки с небольшим орки ворвутся в город. Конец 4-й книги.